Листоед закончил свою речь, повернулся, подошел к двери хижины, фыркнул и нырнул внутрь. «Мы попросим дару древнего брата», — объявил человек. Так сказали жены. Так все и случилось. Мира стоял, обняв Кванду, рядом на траве сидел голос. А свинцы творили чудо, куда более ощутимое и убедительное, чем те события, на основании которых Густа и Сида получили титул Освенирадос. Свинцы обступили старое толстое дерево на самом краю поляны, а потом стали по очереди забираться на него. Забравшийся немедленно начинал колотить по стволу палочкой. Скоро все устроились на стволе и ветвях, распевая что-то непонятное и выбивая палочками сложный прерывистый ритм. «Древесный язык», — прошептала Кванда. Всего через несколько минут дерево стало явно крениться. Половина свинцев немедленно слетела на землю и принялась толкать ствол, чтобы он упал на поляну, а не на другие деревья. Остальные колотили по дереву еще яростнее, пели еще громче. Одна за другой начали отваливаться могучие ветви. Свинцы сразу подхватывали их и уносились с того места, куда должен был упасть ствол. Человек принес одну из них голосу. Тот осмотрел ветку и протянул Мира и Кванде. Толстый конец, с которым ветка крепилась к дереву, оказался совершенно гладким. Край не был плоским, поверхность образовывала острый угол, но никаких волокон, обломков, капающего сока, никаких следов насильственного отторжения от ствола. Мира провел пальцем по излому, дерево было холодным и скользким, как мрамор. Наконец, от древнего брата остался только ствол, ногой и величественный. Белые пятна, отмечавшие расположение отвалившихся ветвей, ярко блестели на солнце. Пение стало почти невыносимым. Потом смолкло. Дерево наклонилось, а потом легко и плавно заскользило к земле. Раздался страшный, сотрясающий поляну удар, и наступила тишина. Человек подошел к упавшему дереву, начал гладить огромный ствол, напевая что-то себе под нос, и под его руками кора стала трескаться и сползать. Трещины росли, потом соединились в одну большую, идущую вдоль ствола. Подбежали свинцы и начали стаскивать кору, словно кожуру с банана. Два длинных глубоких желоба. Свинцы утащили кору куда-то в сторону. «Вы когда-нибудь видели, на что у них идет кора?» – поинтересовался голос. Мира покачал головой. У него не было слов. Теперь вперед выступил стрела, тоже что-то тихо напевая. Свин сводил пальцами по стволу, словно указывая, какой должна быть длина и ширина каждого лука. Мира видел, как на стволе проступают линии, как трещит, сжимается и расходится древесина. А через мгновение в углублении ствола уже лежал лук, прекрасный лук из полированного дерева. Теперь свинцы подходили к дереву по очереди, пели свои песни и чертили на стволе, а потом отходили с новыми дубинками, луками, стрелами, легкими ножами с тонкими лезвиями, длинными прутьями для корзин. Под конец, когда ствол наполовину сократился, все отступили назад и запели хором. Ствол задрожал и рассыпался на десяток длинных ровных жердей. Дерево исчезло. Человек медленно вышел вперед и опустился на колени рядом с жердями. Очень нежно положил руку на ближайшую, потом откинул голову и начал петь. Одна мелодия, без слов, самая печальная песня, которую доводилось слышать Мира. Песня не кончалась, пел только человек, и через несколько минут Мира заметил, что остальные свинцы смотрят на него и чего-то ждут. Потом Мандачёва подошел к нему и прошептал: «Пожалуйста, будет хорошо, если ты споешь для брата». «Я не знаю, как», — ответил Мира. Им овладели страх и беспомощность. «Он отдал жизнь», — сказал Мандачёва, — «чтобы ответить на твой вопрос». «Ответил на один, а породил тысячу», — подумал Мира, но все же шагнул вперед, встал на колени рядом с человеком, коснулся пальцами той же холодной гладкой деревяшки, которую сжимал свинц, запрокинул голову и дал своему голосу свободу. Сначала медленно и неуверенно, нарушая мелодию и ритм, не слыша себя. Потом Мира понял цель этой странной песни, ощутил рукой смерть дерева, и его голос стал громким и сильным. Столкнулся в воздухе с голосом человека, оплакал гибель брата, поблагодарил его за самопожертвование, обещал использовать его смерть на благо племени, жен, детей, братьев, для их жизни и процветания. Вот в чем был смысл песни, смысл гибели дерева. И когда песня закончилась, Мира наклонился, коснулся лицом холодной поверхности дерева и прошептал слова прощения. Те самые, что шептал он на склоне холма над телом Либо 5 лет назад.